В юности мы были лучшими друзьями, но наши взгляды разошлись. Он постарался не придавать фразе эмоциональной окраски, но за ее сухостью скрывалась тьма сожаления и пропасть невысказанных чувств. Альбус улыбнулся, но улыбка была печальной. Значит, каким-то образом им с Геллертом удастся уничтожить подвеску с клятвой на крови. Геллерт, стало быть, падет только через 20 лет, значит все эти 20 лет мир будет в опасности, а на смену Гриндевальду придет другой, не менее опасный волшебник и еще больший маглоненавистник. Бузинная палочка, возможно ли противостоять ей? Спросил вмиг побледневший Персиваль. Эта перемена буквально бросилась в глаза. Альбус ощутил, что от него повеяло страхом, хотя Персиваль Грейвс не выглядел трусом. Она знавала многих хозяев за историю своего существования, переходила из рук в руки разными путями. Чаще всего ее крали у предыдущего хозяина, а самого хозяина убивали, потому что почти невозможно противостоять в дуэли волшебнику, обладающему ей. За ней тянется кровавый след в истории. «Почти невозможно противостоять?» – переспросил Персиваль как будто с огоньком надежды. «Судя по всему, мне это удастся к 45-му году», – усмехнулся Альбус, хотя едва ли верил, что подобное возможно, быть может он пойдет на какую-то уловку. «Позвольте поинтересоваться, это правда, что вы потомок Мерлина и Слизерина?» Джоконда кивнула. «Мой отец из Гонтов, полукровка, он вырос в сиротском приюте, а Мерлин – будущий муж Морганы Дамблдор из рода Уинтер. Они не афишируют, но являются прямыми потомками Мерлина». «Вот как», – задумчиво проговорил Альбус, удивляясь все больше. «Вы, наверное, очень одаренная волшебница. Конечно, ведь вы многому меня научили, профессор. Научите в будущем». Дамблдор заметил, что Персиваль отстранился от разговора, он расфокусированным взглядом смотрел на Феникса, думая о чем-то своем, и явно знал что-то еще, что-то из воспоминаний, что стер намеренно. Он берег какую-то серьезную тайну. Они говорили еще об очень многом, о Джонни Бербидже и о компасе, вторую часть которого необходимо найти. Дамблдор будущего сказал помочь Джоконде с поисками, и это значит, что Альбусу на какое-то время придется задержаться в Нью-Йорке. Грейвзы предложили переехать к ним, но Альбус согласился не сразу. Он все еще обмысливал случившееся, перечитывал короткое послание от самого себя, думал о свержении Гриндевальда, о том, что чудовище по имени Том Риддл вскоре появится на свет, а ему, Альбусу, придется обо всем этом забыть, с чем он был в корне не согласен. Все его нутро противилось даже тому, чтобы верить в увиденное в воспоминаниях Персиваля, в то, что Джоконде Уинтер явился Феникс, чтобы доказать родство с Дамблдорами. Он прочитал письмо МПГ, адресованное Джоконде, и узнал некоторые подробности ее жизни в 20-х и встречи с Персивалем Грейвзом. Она нарушала законы, как оказалось, поместье, в котором они живут, принадлежит ей. Это просто счастье, что она больше не одна. Поневоле Альбус стал сопереживать ей и действительно видел подлинные чувства супругов. Она смогла жить и адаптироваться в этом времени и даже обрела любовь. Но каково жить, зная, что ждет этот мир в будущем, и понимая, что ничего нельзя изменить, потому что время поглотит само себя. На ее хрупкие плечи легло слишком много тревог. Альбуса разбудил стук в дверь. На улице была еще совсем темень. Включив свет, он взглянул на отцовские часы, лежащие на прикроватной тумбочке. Всего половина седьмого утра и кто-то варварски решил прервать его и без того беспокойный сон. На миг даже показалось, что все произошедшие вчера – просто сюрреалистичный ночной кошмар, но возникший на пороге мрачный Персиваль Грейвс, явно не выспавшийся и с темными кругами под глазами, доказывал, что все реально. «Прошу прощения за ранний визит, профессор. Доброе утро», – сдержанно сказал он, стряхнув снежинки с предплечий. Глаза еще слипались, но Альбус понимал, что возмущаться по поводу столь ранней побудки не имеет смысла, гость не мог прийти без причины. Затянув пояс халата потуже, он посторонился, пропуская его внутрь. «Доброе, Персиваль», — отозвался он. Грейвс не занял кресло у небольшого столика, он только замер, едва дойдя до окна и выглянув на пустынную Санни-стрит, а затем посмотрел на хозяина номера прямым взглядом, в котором читалось напряжение. «Как вы поняли, часть вашего воспоминания я не показывал своей жене». Его темные глаза казались почти черными в полумраке номера, где горел один единственный ночник. Альбус кивнул, понимая, что он пришел обсудить именно это. «Что вас так встревожило вчера, Персиваль? На вас не было лица. «Бузинная палочка, Альбус», — ответил он и вздохнул так глубоко, словно до этого вообще не мог дышать. «Скоро в Нью-Йорке появится Гриндевальд, и он украдет мою личность, а к декабрю следующего года я буду считаться пропавшим без вести. Об этом сказали мне вы из будущего. Я полагаю, Гриндевальд просто убьет меня или будет держать в плену. Я не знаю, но вы сообщили мне, что только Джоконда может помочь мне избежать гибели. Вы сказали, что она уже теряла близкого человека и, зная заблаговременно о его гибели, не могла ничего изменить. Вы настоятельно попросили не говорить ей об этом». Глаза Альбуса расширились от осознания того, что эта информация принесла бы ей невыносимую боль. Альбус понимал, почему это должно оставаться в секрете, но на пороге такой опасности имело ли смысл все скрывать? Они неразлучны, так что же Гриндевальд в таком случае сделает с ней? Это, только и выдавил он. Если это должно случиться, то я сожалею, Персиваль. Что я могу сделать против бузинной палочки, Альбус? Я еще лелеял какую-то надежду, что со своим магическим потенциалом смогу противостоять ему. Но теперь, скажите, что же мне теперь делать? Персиваль Грейвс был совершенно разбит, и он задал вопрос, на который у Альбуса не было ответа, потому что он в растерянности задал его Дамблдору будущего. Вы правильно сделали, что не сказали ей, но, Персиваль, если Геллерт Гриндевальд возьмет вашу личность, вы же знаете, что для того, чтобы использовать оборотное зелье, человек, частичку которого используют, должен быть жив. Поджав губы, тот кивнул, однако оптимизма в его глазах не прибавилось. «Если я и буду жив к моменту его поимки, а это случится в декабре следующего года, то ненадолго, скорее всего я умру, запертый в какой-нибудь темнице или в сундуке». Персиваль тяжело вздохнул и на миг закрыл глаза. «Но это не самое страшное. Вы ведь понимаете, сколько мне известно о будущем, Альбус, что эти сведения, сведения о Джоконде, о вас, о том, что он падет в 45-м, с бузинной палочкой он сможет забрать эти воспоминания и попытаться использовать их во вред или изменить будущее. Смогу ли я противостоять мощи бузинной палочки, чтобы не позволить ему добраться до этих мыслей?» Дамблдор посерьезнел, а еще он понял, что вовсе не смерти боится Персиваль Грейвс, он изо всех сил хочет защитить свою жену и мир от опасности. Этот храбрый мужчина, несомненно, заслуживал уважения, и если то, что предначертано, действительно сбудется, это разобьет Джоконде сердце. Как-то само собой получилось, что Альбус, зная ее всего день, принимал ее беды как свои, словно они действительно были близки. «Я не знаю, Персиваль, только вы можете сделать все возможное, чтобы эти сведения не попали к нему в руки. Я уверен, что вы очень сильный волшебник, и все, что я могу посоветовать, тренировать окклюменцию. Есть еще веритасерум, Альбус». Он крепко задумался, не зная, как помочь попавшему в тупик Аврору, в голове которого действительно хранилось много секретов. «Я слышал, что ему можно противостоять, но затея вам не понравится. Вам придется каждый день принимать по небольшой дозе, чтобы выработать иммунитет и, конечно, тренировать разум. А окклюменция – очень сложная наука, и я неплохо ею владею, но, боюсь, этого может быть недостаточно», – посетовал Персиваль, зачем-то коснувшись его часов на тумбочке, впрочем, сразу же убрав руку. «Моя жена сказала, что вы в совершенстве владеете этим искусством. Возможно, пока вы в Нью-Йорке, вы сможете помочь мне. Я прошу вас, Альбус, это очень важно. От этого зависит моя жизнь и жизнь Джоконды. Что он сделает с ней, когда получит мою личность? Я даже думать об этом не хочу. Ну как он мог отказать, когда кто-то нуждался в помощи? Вы так любите друг друга, Персиваль, я рад, что у этой девушки с тяжелой судьбой есть близкий человек, однако попытка ободрить прозвучала печально. Конечно, я постараюсь помочь, но не знаю, надолго ли смогу задержаться. И я пока с сомнением отношусь к тому, что я будущий попросил стереть себе воспоминания о встрече с вами и Джокондой. Это несправедливо, сдержанно согласился Персиваль. Джоконда очень любит вас, Альбус, для нее ваше появление – свет в окне, уверен, и она не хотела бы стирать память о себе. И все же, зачем же я мог попросить ее избегать себя самого? Персиваль все же сел в единственное кресло возле окна в этом скромном номере и поднял на Альбуса неуверенный взгляд. Время должно следовать по отведенному ему пути, и у нее были именно эти указания, оставленные МПГ, а иначе что-то могло бы измениться или пойти не так, при условии стирания памяти, Этот факт останется неизменным. Вы не должны знать будущего, Альбус, вы не должны знать, чтобы не попытаться изменить его. Я говорю не о Джоконде и не о Гриндевальде, а о Томе Ридле. Вы должны будете относиться к нему как к обычному студенту и позволить Авроре Уинтер, вашей двоюродной внучке, находиться подле него, а не препятствовать этому, ведь тогда Джоконда не появится на свет и не попадет в 70-е, а затем в 20-е. Моя жена свято верит, что ее предназначение – найти те самые цветы северного сияния, которые вы видели в моих воспоминаниях, и высадить ту самую поляну у Хогвартса. Именно они – недостающий ингредиент зелья, которое позволит ей и ее матери перемещаться во времени. И чтобы найти эти цветы, нам нужно отыскать один артефакт, вторую часть компаса Салазара Слизерина. Альбус в задумчивости разглядывал интерьер атриума здания Конгресса, проявитель угроз сообщал о спокойной обстановке, а с высокого потолка светило зимнее солнце, такая же магия украшала большой зал Хогвартса. Макуса был муравейником, в котором каждый куда-то спешил. Множество мужчин, запакованных в одинаковые костюмы и с котелками на головах, были словно размножены магией. К ларьку с кофе тянулась очередь, как и к газетному киоску. По прозрачному разветвленному трубопроводу сновали бумажные мышки, доставляя чьи-то сообщения. Какой удобный способ связи, в отличие от сов, загаживающих британское министерство магии. Еще больше удивил лифтер-гоблин, который, посмотрев на него своими неприятными черными глазами, направил кабину на нужный этаж, в управление международного сотрудничества, куда его пригласил Пилигрим на чай. Едва зайдя в управление, Альбус сразу наткнулся на Джоконду с документами в руках возле стола миловидной шатенки. Увидев его, она мягко улыбнулась, ее улыбка была согревающей, достигающей самого сердца. Он чувствовал адресованную ему любовь, о которой говорил Персиваль Грейвс, и пускай прошло всего два дня со знакомства, он уже видел в ней родственную душу. Альбус с тяжестью на сердце думал о том, что предстоит Персивалю, что Геллерт не будет с ним церемониться и сохранит ему жизнь только из-за оборотного зелья, а Альбус сможет максимум помочь ему поднатореть в окклюменции. Он все думал о том, что Персиваль был напуган, все его нутро стремилось только к одному – защитить жену, которой он даже не мог ничего сказать. Геллерт безусловно не станет причинять ей вред, он не убивает просто так, тем более, волшебников с большим магическим потенциалом, он попытается перетянуть ее на свою сторону. Джоконда уже вела двойную игру в прошлом, возможно, именно это позволит ей выжить и перенестись в будущее, чтобы отдать Альбусу его воспоминания. Было жестоко не предупредить ее об опасности, но со временем шутки плохи, письма МПГ и послания Дамблдора будущего предписывали действовать таким образом, чтобы она ни о чем не узнала. По крайней мере, эта девушка была счастлива, она обрела свое счастье в 20-х и смогла достучаться до сердца холодного Аврора. Альбус не помнил его таким, Персиваль Грейвс казался неспособным на проявление таких открытых и искренних чувств, безусловно это приносило радость и успокоение душе, но их счастье оказалось быстротечным, и скоро должны начаться события, которые запустят очередную цепочку временной петли. Как бы странно ни звучало, но больше это не выглядело бредом сумасшедшего. Альбус всего спустя день безоговорочно доверился этой девушке. «Здравствуйте, профессор», — вежливо сказала Джоконда, продолжая сиять лучистой улыбкой, прижимая к себе папку с документами. «Какими судьбами? Элайджа пригласил меня на чай, да и мне нужно продлить визу на пребывание в Штатах», — пояснил он. «Что ж, хорошо», — улыбнулась она, — «мы с Персивалем можем ждать вас на ужин вечером». «Конечно, как и договаривались». А договаривались, что на время своего пребывания он остановится у них. Признаться, Альбус хотел узнать, как они живут, увидеть наверняка большое поместье снаружи и подышать свежим воздухом. Невзирая на тяжелые мысли, он был определенно воодушевлен и рад внезапно повстречать родственницу на другом континенте. Если отбросить все проблемы, то семейство Грейвзов ему стало нравиться. Невзирая на нелестную характеристику от Пилигрима, они были очень хорошие, по крайней мере, он так чувствовал. Альбус всегда считал, что неплохо разбирается в людях. «Альбус, приятно видеть тебя», — расплылся Пилигрим в радушной улыбке, но затем посерьезнел. «Ты хорошо спишь?» «Нет, спал последние две ночи он определенно плохо, потому что Геллерт вновь овладел его мыслями, потому что в будущем он успеет навредить еще многим хорошим людям и потому что Альбус не мог открыто выступить против него, из-за юношеской глупости и из-за того, что он был так доверчив и позволил собой манипулировать из-за того, что он навредит Гривзам. «Все хорошо, никак не привыкну к разнице во времени», — придумал он логичную отговорку, поглядывая на сервиз на столе, о котором успела упомянуть Джоконда, корабль «Леди Астория», плывущий по волнам. «Твой юбилей воистину удался, приятное получилось мероприятие. Если бы Пиквери не превратила его в политическое собрание, то, несомненно, посетовал Элайджа, звучно отхлебнув из чашки. Ну и Адиль теперь проела мне уши балетом, чтоб эта змея Мерфи захлебнулась своим ядом. Это искусство, Элайджа, всего лишь танец, ты слишком категоричен». Мерфи окружила себя немагами, в ее поместье, я слышал, есть дворецкий, но не нужно приносить это в мой дом, мы воспитываем детей в изолированном мире. Никогда бы не подумал, что Грейвс до такого опустится. Что ж, твое право, согласился Альбус, покручивая чашку в руках и думая о том, что должность, которую столько десятилетий занимал Пилигрим, ему не подходила как минимум из-за того, что она подразумевает более лояльное отношение к магдловскому сообществу. Какой старинный сервиз, даже в нем присутствует морская тема, как и все окружающие тебя. Леди Астория, едва разобрал он написанное, наблюдая за тем, как корабль раскачивается на волнах. О, это часть наследия, правда не от отцов пилигримов, а от моих родственников по линии бабки, сразу же поделился пилигрим, хотя Джоконда рассказывала, что он не слишком любит делиться этой информацией, по крайней мере, с ней. Он затонул, к сожалению. Если у тебя есть время, с интересом послушаю, меня всегда восхищали корабли, продолжая крутить чашку в руках и пристально ее рассматривая, сказал Альбус, надеясь, что его поведение не слишком наигранное. Но, похоже, пилигрим не нашел в его любопытстве ничего предосудительного и сразу поведал. Корабль затонул у берегов Америки, но двоюродный прадед выжил. Джон Бербидж успел многое повидать и даже находил сокровища, некоторые из предметов выставлены у меня дома, картины или причудливые механизмы, как те очки со множеством выдвижных линз. Для чего они? Пилигрим пожал плечами. Никто не знает, но Джон был слегка с приветом, он полжизни занимался поисками каких-то странных цветов, которые могут предсказывать будущее, вместе со своим другом из Франции, таким же чудиком, по крайней мере так утверждала моя бабушка, усмехнулся он. На закате жизни Джон просто сел в шлюпку и уплыл в море. Поговаривали, что он хотел покоиться вместе со своим кораблем. Он и впрямь был чудаком. Не самое светлое пятно в моем роду. Альбус удобнее откинулся в кресле, впитывая информацию, но проявляя лишь вежливый интерес, чтобы не показаться слишком навязчивым. А корабль жалко, вздохнул он. Если оригинал так же хорош, не думали поднять его со дна, обновить и выставить как экспонат? Пилигрим только махнул рукой, сочтя идею глупой. Это вряд ли, никто не знает, где он затонул, да и почему сам Джон не поднял его со дна. Так пилигрим и сам знал совсем немного. Что ж, Джоконда, наверное, расстроится, ведь, конечно же, Альбус интересовался кораблем и Джоном Бербиджем исключительно по ее просьбе. Загадочный капитан не поднял свой корабль со дна и сам пришел к нему на склоне лет. Красивая легенда. А что за цветы он искал, Элайджа? Без понятия, столько лет уж прошло, давно бабушка, которая мне это рассказывала, уже не с нами. Она дядю любила, но, конечно, когда становилась старше, понимала, что его преследуют некие навязчивые идеи. Вот и вся история, Альбус. Но расскажу тебе кое-что поинтереснее, про отцов-основателей. Джоконда с радостью провела экскурсию по дому и, попросив слуг включить все освещение, ведь уже наступил вечер и солнце село, сообщила, что выбрала это поместье, так как оно напомнило ей Хогвартс. И правда, как будто Хогвартс в миниатюре, но, конечно, не точная копия. Похоже, за время пребывания в 20-х она успела неплохо заработать на продаже алкоголя, но теперь вела честную жизнь, тем более, при наличии должности в Макуса и мужа, главного Аврора, та деятельность была бы вредна и бессмысленна. И все же, не слишком ли велико поместье для двоих, задумывались ли они о детях, или страх за жизнь ребенка и за свои жизни тоже заставил их повременить. Внутри поместье не выглядело замком, оно было современным в стиле Арнува, а вид неожиданно гармонично вписывающегося в поместье органа Альбуса и вовсе поразил, он даже попросил разрешения прикоснуться к инструменту, хотя играть, конечно же, не умел. «Я могу выписать органиста из местного церковного прихода, если хотите», — сказала она, наблюдая за тем, как Альбус, нажав первую попавшуюся клавишу, наслаждается звучанием. «А это не принесет неудобств?» – без ложной скромности спросил он. «Я могу просто посетить один из соборов, чтобы послушать. Это принесет мне удовольствие, профессор», – искренне сказала Джоконда. Она не пыталась ему понравиться или втереться в доверие, а просто хотела порадовать, сделать хоть что-то приятное, раз время их все же столкнуло. «Джоконда, как насчет того, чтобы звать меня по имени?» – спросил он. Сам он как-то сразу успел перейти к менее формальной речи, но все же был старше ее. Она смущенно опустила взгляд, соединив руки на животе. «Боюсь, для меня это слишком сложно. Я никогда не звала вас по имени, сэр. Для меня вы всегда были почтенным директором Хогвартса и уважаемым во все времена волшебником». Он почему-то ощутил досаду. Она, конечно, была моложе, но положение в обществе ставило ее на одну с ним ступень. Они сели на ближайшую к замершему на время зимы фонтану лавочку, очистив ее от снега. Альбус посильнее закутался в шарф, спрятал замерзшие руки в карманы пальто, и вдруг ощутил порыв теплого воздуха, направленный на него магией. И славно, возвращаться в дом почему-то совершенно не хотелось. Джоконда, похоже, была с ним солидарна. «Ты хорошо владеешь бесполочковой магией», — оценил он, ведь уже не в первый раз замечал, что она иной раз даже не направляет магию при помощи пальцев. «Я научил, чему-то научили вы, что-то я смогла освоить сама, а некоторым заклинаниям научил Перси. Он довольно силен в этом. Я заметил, Джоконда», — внезапно обратился он, и в его ясных голубых глазах на миг появилась печаль. «Ты ведь не в обиде на меня за то, что я будущее не сказал тебе о том, что ты отправишься в 20-е. Она посерьезнела и взглянула на него иначе. Джоконда поежилась от холода и втянула голову в плечи. С пролива дул совсем недружеский ледяной ветер. «Вы понимаете, что со временем шутки плохи? Если вы сделали это, то в этом не было злого умысла. Профессор, значит, МПГ, попросил вас об этом. Я не стала бы держать на вас обиду. Ты так безоговорочно веришь этому человеку». Он задумчиво сощурился, посмотрев на нее с желанием донести лежащую на поверхности мысль. «Ты ведь уже знаешь, кто он?» «Да». «После того, как письмо рассказало о том, что ты вернешь мне воспоминания об этой встрече в будущем», сказал он, а она покачала головой, но не стала отрицать то, что становилось все более очевидным. «Ты, по крайней мере, понимаешь, о чем я, и не испытываешь удивления. Я думал об этом с самого замужества, профессор», посмотрев куда-то вдаль, на выдохе произнесла Джоконда, а затем зацепилась взглядом за огрызок луны, застрявший на небе. «Теперь я миссис Пруденс Грейвс, и это послание подтвердило мои опасения, и только я присутствовала во всех событиях в будущем, для меня, в прошлом, чтобы давать самой себе точные указания. Вы думаете, вы в будущем будете знать, что это я?» Он кивнул. «Это кристально ясно. Я бы не стал доверять какому-то проходимцу из письма, не зная его лично, но я бы несомненно доверился тебе самой. И как бы тяжело не было скрывать правду от той несчастной Джоконды, что я увидел в воспоминаниях Персиваля и себя будущего, только ты могла сподвигнуть меня это сделать». Она вновь тяжело вздохнула, утопая в собственных мыслях. «Получается, я сама была к себе жестока», — посетовала она, «и сама привела себя к Персивалю, зная, что с нами станет. И то послание в 20-м году было последним, потому что меня будущее уже не было в этом времени, и я передала его с вами, профессор. Что же меня ждет?» Ее голос внезапно сорвался. «Что ждет меня и Перси? Это наше время, здесь мы счастливы, и я не знаю ни одной причины, что могла бы меня заставить отправиться в будущее без него. Я ведь уже попыталась отправить Абрахаса Малфоя к маме, и еще одна подобная попытка может стать для меня фатальной, и мы все равно будем разлучены. Я очень боюсь этого, ближе него у меня никого нет». Она продолжала смотреть на луну, словно ища у нее ответов. Альбус вытащил руки из карманов и заключил ее ладони в свои, стараясь передать все, что чувствует. Сознание все еще иногда протестовало, ведь он почти не знал Джоконду, но сердце стремилось на помощь этой хрупкой, но очень храброй девушке, которая перенесла столько страданий, а сейчас, обретя, наконец, счастье, могла его потерять. «Я не хочу искать эти цветы», — призналась она, — «я не хочу снова сталкиваться с Волдемортом в будущем, но и здесь скоро станет небезопасно. Я бы предпочла уехать куда-нибудь очень далеко и забрать Персиваля с собой, но ты ведь этого не сделаешь, донесся тихий голос Персиваля. Он бесшумно и незаметно подкрался к ним сзади, использовав одну из боковых дверей поместья. Джоконда с благодарностью сжала ладони Альбуса крепче, чтобы сразу отпустить, и встала приветствовать мужа. В ее глазах стояли слезы, и он, раскрыв пальто, просто обнял ее, согревая. «Все будет хорошо», — уверенно сказал он, коснувшись ее лба поцелуем. «Ты слышал про МПГ?» «Да, я и сам догадывался, Джоконда, только ты сама знала о каждой реакции твоих друзей и даже моей, ведь ты видела мои воспоминания о том, как я читал последнее письмо». Она запоздало кивнула, а он утер слезу в уголке ее глаза. Альбус наблюдал за ними в молчании, понимая, что ее страх перед будущим, которое она уже видела, через которое прошла, нормальная реакция. «Думаю, что можно попросить Симмонса подать ужин», — внезапно бодро сказала Джоконда, пряча слабость. «Вы голодны, профессор?» «Джоконда, я кое-что узнал от Пилигрима о Джоне Бербидже», — так и не найдя подходящего момента, решил сказать Альбус сейчас. Едва появившаяся мягкая улыбка на ее губах тотчас исчезла в небытие. Она не хотела искать эти проклятые цветы, изменившие ее жизнь и жизнь ее матери, принесшие ей столько страха и горя. «И что же это, профессор?» — собравшись, спросила она, давая знать, что с мужеством готова ко всему, лишь крупицы. На закате жизни капитан Джон Бербидж ушел на шлюпке в море, чтобы уйти на покой вместе со своим кораблем. В сочельник Рождества Джоконда и Персиваль, как и каждый год, были приглашены на президентский рождественский бал. С тех пор, как они поймали преступника, угрожавшего жизни Кулиджа, надобность не сводить с него глаз и оставаться до конца мероприятия отпала, и потом, в поместье их ждал Альбус. Они собирались встретить это Рождество вместе. Для Джоконды было важно уделить ему достаточное внимание и окружить заботой. Дамблдор поселился в ее бывшей спальне и помогал Персивалю совершенствовать оклюменцию, почему бы и нет, раз есть возможность поучиться у великого волшебника. Для нее же он пытался найти хоть какие-то сведения о Джоне Бербидже, а сегодня был приглашен на рождественский ужин к пилигримам, но точно так же, как и они, обещал быть в поместье к 10 вечера. Когда они вернулись, он находился в так понравившемся ему органном зале в кресле у высокой, изысканно украшенной ели, как-то раз сообщив, что здесь ему от чего-то лучше всего думается. На палочки хозяев и гостя поместья были наложены специальные сигнальные чары, которые сообщали, если кто-то из слуг немагов приближался к ним, и потому Альбус Дамблдор сидел, глядя на девочку, одетую в нежном голубом платье, как обычно играющую в классики в клубящемся тумане иллюзии, в котором отсвечивали огоньки сменяющих цвета гирлянд, украшающих зал. «Чики-чики, Дори, капитан уходит в море», — повторяла она свою считалочку, а Дамблдор внимательно вслушивался в каждое слово, не заметив даже, как вернулись хозяева. «Профессор, добрый вечер, что вы делаете?» — спросила Джоконда, подойдя ближе. «Добрый, как прием у президента?» — задумчиво проговорил он, даже не взглянув на нее. «Как обычно, великолепно». Возле него стоял стакан, на треть наполненный янтарной жидкостью, хотя Джоконда видела в будущем, что на праздниках он иногда был не прочь насладиться медовухой. «Будешь что-нибудь?» — спросил Перси, подходя к глобусу, в котором скрывался бар с крепкими напитками. «Я лучше попрошу слуг принести шампанского из погреба, праздник все же», — сказала она, отправившись к телефону, чтобы отдать распоряжение, и только потом вернулась к Дамблдору. «Зачем вы просматриваете это воспоминание?» — спросила она, а в органном зале все так же раздавался детский голос, повторяющий глупую считалочку. «Вот, вот это», — неожиданно сказал Дамблдор, указав пальцем на девочку, когда Адиль перешла ко второму четверостишию. «Мистер Моклд, не робей, 10 смотрит кораблей, над туманом светит, там закат и встретит». «Что, профессор?» — «Мистер Моклд», — все еще задумчиво проговорил он, — «вы слышали когда-нибудь такое имя или фамилию?» Джоконда непонимающе нахмурилась и, перебрав в голове мысли, неуверенно ответила: «Скорее всего, нет». «Эта считалочка навела вас на какую-то мысль, Альбус?» — спросил Перси, подойдя ближе и обновив его бокал. «Возможно. Я снова услышал ее сегодня у пилигримов и не могу отделаться от мысли, что она довольно странная. Капитан уходит в море, это очевидно строки про Бербиджа, но во втором четверостишии полная билиберда, несуществующее имя и набор слов. 10 смотрит кораблей, над туманом светит, там его и встретит». Джоконда погрузилась в глубокие раздумья, а ведь он был прав, Это какая-то бессмыслица. Иллюзию пришлось развеять, когда в зал вошел молодой человек с шампанским в ведерке со льдом и тремя фужерами. Стол они не накрывали после плотного ужина на приемах, а вот провести вечер втроем в поместье за бутылочкой виски или шампанским, которое мужчины не поддержали, было хорошей идеей. «Может ли быть что-то зашифровано в этой считалочке?» – озвучил Альбус напрашивающийся вопрос и, задумчиво потерев нос пальцами, откинулся в кресле, расфокусированным взглядом гипнотизируя глобус-бар. «Мне нужны перо и бумага». Джоконда молча поднялась и направилась в сторону соседней от органного зала мастерской, где пылились ее старые картины, и вскоре вернулась с карандашом и листом плотной бумаги, на обороте которого был недорисованный эскиз автопортрета. Дамблдор взглянул на рисунок и покосился на нее. «Тебе не жалко портить? Это ерунда, его место в мусорке», — отмахнулась она, вспомнив, что уже очень давно не брала в руки кисти. «Так что вы думаете?» Он лишь качнул головой, все еще не желая портить вполне симпатичный рисунок, и записал несколько строк своим красивым витиеватым почерком. «Мистер Моклд, не робей, 10 смотрит кораблей, над туманом светит, там закат и встретит. Что вы ищете, Альбус?» — задумчиво спросил Персиваль, тоже узнавая почерк. Но он только вновь покачал головой и стал записывать ниже алфавит в несколько строчек, где каждой букве соответствовала цифра от 0 до 9. Произведя какие-то расчеты, Альбус вздохнул и перечеркнул свое художество. «Не понимаю», — только проговорил он и даже вздрогнул, когда Персиваль открыл бутылку шампанского, принесенного слугой. Альбус поднялся с места и подошел к глобусу бару, ища какие-то координаты, вращая подвижный шар. «Чушь!» Джоконда, стоя над листом бумаги, пристально в него вглядываясь, тихо произнесла. «Можно?» Она посмотрела на Альбуса сосредоточенным и очень задумчивым взглядом. Он вернулся к столу и развернул к ней листок с расчетами, а она опустилась на колени в своем красивом бальном платье, проигнорировав пустое кресло. Что-то крутилось у Джоконды в голове, нечто очень близкое к пониманию разгадки, но, как бывает, не способное оформиться на языке. Она почесала лоб кончиком карандаша и на миг закрыла глаза, а Альбус смотрел на нее в ожидании ответа, словно она действительно что-то увидела в его каракулях. Внезапно Джоконда зачеркнула строку с цифрами и поверх них написала цифры в измененном порядке, где ноль перекочевал на место после девятки. По три буквы в столбце под каждой цифрой, кроме последнего. 1 234 567 890. Апцдивкхи. Клумнопкрст. Уфксис. Моклд. Первым смог различить Персиваль, сев на корточки рядом с женой, а она, увидев в его глазах понимание, быстро расставила цифры по порядку. 3, 5, 1, 2, 0, произнесла она и встревоженно посмотрела на Альбуса. «Профессор», — он вновь двинулся к глобусу и, покрутив его магией, остановил в точке координат, указывающий на западное побережье Америки. Западное побережье между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Он воззрился на Джоконду, которая смогла исправить его вычисления с совершеннейшим восхищением. Кажется, эта девушка была истинным продолжением его фамилии. Она сразу поняла, о чем он думает, сразу же нашла ошибку, и это принесло ему чувство гордости. Она, несомненно, Дамблдор, она, их с Аберфортом продолжение и награда. «Профессор», — сказала Джоконда, — «это и правда координаты, но только градусы без секунд и минут. Может быть, остальная часть считалочки сможет указать на точное месторасположение?» «Точное месторасположение чего?» — вмешался Персиваль, начиная понимать, что они с Альбусом разговаривают и думают на одном языке. «Возможно, это место, где затонула леди Астория». Часть 25. Дуэльный клуб Альбуса Дамблдора. 70 квадратных миль им предстояло обследовать, согласно подсказке в считалочке, ведь эти цифры были ничем иным, как координатами долготы и широты. И Джоконда, опарировав в порт Сан-Франциско, наняла рыбацкий траулер для обследования береговой линии. Возможно, найдется хоть какая-то подсказка. Никогда прежде не общаясь с Дамблдором вне стен школы или штаб-квартиры Ордена Феникса, она даже испытывала какое-то новое, уютное чувство сотрудничества. Почему-то вспомнился случай во время битвы в министерстве, когда Дамблдор появился во время схватки с пожирателями и Волдемортом и использовал несомненно великолепную уловку, Бладжер, который неплохо справлялся с отвлечением внимания врага и дубасил пожирателей по головам. Изобретательности ему не занимать. Несмотря на более теплую зиму, нежели в Нью-Йорке, 50 по Фаренгейту, что составляет около 10 по Цельсию выше нуля, в море было омерзительно холодно. Не летний морской бриз, а влажный ледяной ветер, вперемешку с туманом, забирались за воротник, но, кажется, их капитану, старику с рыжей бородой с клоками седины, не выпускающему курительной трубки из рук, все было нипочем, сила привычки. Он даже не ежился. Соленый воздух не мог выветрить въевшихся запахов рыбы, табака и горелого угля, впитавшихся в его кожу и одежду. Невзирая на это, капитан выглядел опрятно и был на удивление приветлив, не лишен манер и не вмешивался в разговоры нанимателей. Это было совсем не похоже на летнюю прогулку на Стелле, поэтому осмотр западного побережья Америки быстро стал надоедать, однако приходилось смотреть во все глаза, а еще отпаиваться чаем из термоса, который они с Дамблдором незаметно подогревали чарами, впрочем, как и себя. Капитан гордо держал штурвал своего ржавого траулера, точно управлял трехпалубным линкором военного флота Соединенных Штатов Америки, насвистывая какую-то мелодию и выпуская не меньшее количество дыма, нежели дымовая труба на крошечном рыбацком судне. К сожалению, дизельных кораблей, катеров и малых яхт попросту не нашлось в свободном доступе под Новый год так спонтанно в маленьком порту. Все капитаны и команды дружно напивались или были в плавании. Зато нашлось это недоразумение, гудящее мотором с энтузиазмом ракеты, устремляющейся в космос. Где-то приходилось развеивать туман магии, но из-за промозглой влажности у Джоконды все равно слезились глаза, и, похоже, не у нее одной, глаза Дамблдора тоже блестели. Он забавно ежился, хмуро оглядывая побережье и морской горизонт, наверное, не понимал, что здесь делает. Ему только предстоит стать ее путеводной звездой в будущем и пережить множество страшных событий. Сейчас же это был просто мужчина средних лет, пускай и уважаемый волшебник в мировом сообществе. Дамблдор был красив, Джоконде было сложно признать это, потому как она всегда знала его седовласым старцем, в бороде которого едва виднелся прежний пшеничный цвет. Сейчас же седина только-только пробивалась, и он старел так же, как Персиваль, благородно. В этом, наверное, был даже особый шарм, а еще его глаза, в будущем за очками полумесяцами, казались привлекательными, ясными, но уже сейчас очень печальными, словно он уже успел натерпеться в этой жизни. Джоконда знала, что его отец оказался в Азкабане, а младшая сестра погибла при загадочных обстоятельствах. Наверное, именно эти события и наложили на него этот отпечаток печали. Интересно, каким Альбус Дамблдор был в юности? Наверняка очень статным и ярким юношей. «Мистер Моклд, не робей», задумчиво повторила Джоконда фразу с единственным словом, которое они разгадали. 10 смотрит кораблей», продолжил также задумчиво и сонно Альбус. «Я прошу прощения, что вам приходится тратить свое время на скучные поиски, профессор», произнесла Джоконда, а он подарил ей уже привычную мягкую улыбку. «Я рад помочь тебе. Эти несколько дней в твоем обществе стали для меня очень ценными. Жаль, что мне придется об этом забыть», со сдерживаемой грустью произнес он, уже смирившись, что его ждет обливейт. «Над туманом светит, там его и встретит», донеслось из рубки, а следом уже привычное за путешествие насвистывание. Джоконда и Альбус, глядя друг на друга расширившимися глазами, аж выпрямились, услышав продолжение, и как за шумом мотора капитан мог расслышать их негромкий разговор. «Мистер Купер, нам же не послышалось, вы знаете эту считалочку?» «Удивлен, что ее знаете вы», обернувшись через плечо, сказал он. «Вы ведь не здешние, британцы», уловил капитан по акценту. «Верно», отозвался Альбус задумчиво и постарался вывести разговор в нужное русло. «Стало быть, эта морская считалочка довольно популярна». «Это вряд ли, сэр, вы не услышите ее нигде, кроме морского городка Маррабей. Я там родился и вырос». Джоконда только открыла рот, но почему-то не произнесла ни слова. «Стало быть, это место где-то неподалеку?» продолжал расспрос Альбус, ощущая волнение спутницы. «Через миль 10 отсюда, сэр», поведал капитан. «Но что вас так заинтересовало? Мы ищем сведения о том капитане из считалочки и о его затонувшем 200 лет назад корабле, леди Астория, не опасаясь за сведения», сказала Джоконда, подойдя ближе к штурвалу. «Его звали Джон Бербидж, возможно, вы слышали что-то?» Капитан нахмурил рыжие брови и затянулся трубкой. «О самом Джоне немного, но когда я был ребенком, то подрабатывал на чистке рыбы в рыболовной компании Бербиджей. Она уже давно канула в лету, когда умер последний владелец». «Рыболовная компания Бербиджей, сэр?» Удивленно переспросила Джоконда. Насколько мне известно, Джон Бербидж был не рыбаком, а мореплавателем и искателем приключений. Так это в прошлом, он к рыболовной-то и не относится. Я слышал, что просто выкупили верфи и маленький порт, и сделали его рыбацким. Уж не знаю, с какой целью оставили эту фамилию в названии. У настоящих Бербиджей-то была судостроительная компания, как раз лет 200 назад. Джоконда все больше удивлялась их удаче, ведь им попался капитан, знающий о Бербидже гораздо больше его потомка, Пилигрима, и это было довольно странно. Стоит посетить городок Маррабей, наверняка они смогут узнать больше. Вы, сэр, стало быть, слышали, что Джон Бербидж на склоне лет ушел в море на шлюпке и не вернулся. Конечно, это шенем-считалочка, ушел вслед за своим кораблем, сказал он и указал трубкой вперед. Видите, там, возвышение у берега, это скала Мара, а за ней небольшой порт, раньше там как раз и находилась рыболовная компания Бербиджей. Действительно, вдали появились очертания, похожие на вулкан скалы, в которую упирался дикий песчаный пляж. Возможно, местные купались тут летом, сейчас же побережье выглядело пустынным, но даже зимой не усыпанным снегом. Капитан Купер, а что за 10 кораблей в считалочке, вам что-то известно? Уточнил Альбус, снова сунув замерзшие руки в карман. Ну, когда компания Бербиджей обанкротилась, 10 кораблей очень долго болтались у причала, лет 20, пока совсем не пришли в негодность. Местные разобрали их. Как раз тогда рыболовы выкупили место, а Бербидж пропал без вести. Кто-то видел, как старик ушел в море. Осталось только 10 якорей, их врезали вон в ту отвесную часть скалы, вновь указал он трубкой вперед. Теперь это местная достопримечательность. Немыслимо, что им так повезло с Купером, он даже не счел их интерес странным. А вам зачем корабль Бербиджа-то? Останки корабля ищет наш наниматель, о целях неизвестно. Сразу же нашлась Джоконда. Раскрывать истинную причину МакГлу не имело смысла, и Дамблдор отметил, с какой легкостью она умеет лгать. Но, конечно, было слишком легкомысленно с их стороны не продумать легенду для посторонних заранее. «Сокровища, значит», — сказал капитан, — «вы не первые, мисс». Но никто, увы, так и не смог найти леди Асторию. На всякий случай, полностью обследовав побережье и не найдя ничего более подходящего под описание, они решили вернуться на закате следующего дня, как на то намекала считалочка. В канун Нового года не хотелось продолжать поиски. Джоконда, отринув мысли о Бербидже, была счастлива, ведь в этот день ее самые близкие люди были рядом, они могли праздновать вместе. Органист, выписанный ею из соседней церкви, покинул их около 8, и ей нравилось, что Дамблдор действительно счел это лучшим подарком на Новый год. Она не могла подарить чего-то материального, поэтому лишь единожды услышав его желание, решила тотчас исполнить. Кажется, ему нравилась музыка. Он закрыл глаза на органной хоральной прелюдии Баха и не открывал их до самого конца, только блаженно улыбался. И, самое главное, рядом был Перси. За вечер она ни разу не ощутила пустоту в своей ладони, то его ладонь, то предплечье, то щека. Во время концерта она буквально лежала на нем на диване, наслаждаясь теплыми объятиями и ощущая бесконечное счастье. Все было так правильно в этот вечер, что тревоги отошли на задний план, не нужно было беспокоиться о цветах, о будущем, ни о чем вообще. Самые главные мужчины ее жизни были рядом и оберегали ее маленькое и такое хрупкое счастье. Намереваясь привести себя в порядок перед новогодним ужином, Джоконда ненадолго покинула мужчин, все еще пребывая в странном состоянии умиротворения. Значит, Дамблдор будущего все же соврал, он знал, что они пересекутся, знал, потому что Джоконда сама ему скажет. Стараясь прятать мысль о путешествии во времени как можно дальше и не отпускать ощущение праздника, Джоконда всем существом обратилась к Чарльзу Уилби, только его веселая и неунывающая натура научила ее абстрагироваться от тревог. И это до сих пор работало. Нельзя было тратить ни одной секунды на уныние. Быстро приняв душ и выбрав какое-то в меру нарядное платье, она отдала распоряжение об ужине, а также попросила подготовить проектор и кинопленку с лентой «Малыш с Чарли Чаплином». Ей нравилось немое кино, но после замужества редко удавалось предаваться макгловским развлечениям. Персиваль нейтрально относился к такому, он не был макглоненавистником, женился на полукровке по любви, оставив закостенелые традиции чистокровных браков позади. Они вообще это не обсуждали, чистокровие. Все произошло само собой. Вернувшись вниз, Джоконда не обнаружила мужчин в восточной гостиной, В органном зале хлопотали слуги под руководством Симмонса и, узнав у дворецкого, где находится мистер Грейвс, отправилась в оружейный зал, которым никогда не пользовалась. Он остался от предыдущего хозяина. Джоконда несказанно удивилась представшей картине. Альбус и Персиваль нашли, судя по всему, единственное нескучное развлечение – размахивание волшебными палочками, благо догадались защитить помещение чарами. Альбус объяснял суть противостояния потоков магии при встрече двух заклинаний в воздухе, а Персиваль, на удивление, с интересом его слушал, хотя наверняка и сам немало знал. Видеть Дамблдора в его стихии было увлекательно. Сейчас он преподавал Зати, затем почему-то начнет преподавать трансфигурацию, и только потом станет директором Хогвартса, каким она его помнила. Смотрю, вечеринка удалась, появилась Джоконда в проеме с бокалом шампанского и прислонилась к дверной раме. Дамблдор посмотрел на нее в полоборота, усмехнувшись. «Присоединяйся, когда ты в последний раз участвовала в дуэли?» – спросил он. «Довольно давно, но это ли лучшие занятия в Новый год?» Задав вопрос, она сразу же встретила их сосредоточенные взгляды и поняла, что ее мнение в меньшинстве, потому как они увлеклись не на шутку. На лбу Персиваля уже поблескивала испарина. «Я подготовила просмотр фильма, чтобы немного расслабиться». Но Персиваль как раз в этот момент избавился от галстука и жилета, оставшись в рубашке. Он явно не разделял ее идею. «Тебе бы не помешало потренироваться», — сказал он, снимая запонки скорпиона и закатывая рукава, словно их дуэльный клуб не был просто развлечением. «Пока Альбус здесь, предлагаю использовать этот шанс». Он посмотрел на нее из-под бровей, и Джоконде этот взгляд не понравился, словно Персиваль осуждал ее легкомыслие. На миг даже впав в ступор, но не желая ощущать на себе его недовольство, Джоконда отставила фужер и, словно фигляр изящно взмахнув волшебной палочкой, трансфигурировала платье в простые брюки и рубашку, а туфли просто сняла, найдя одобрение в глазах мужа. Она никогда не сражалась с ним прежде, училась лишь некоторым небоевым заклинаниям и бесполочковой магии. Признаться, это было даже интересно. «Персиваль Грейвс, я немного тебя боюсь. Смогу ли я противостоять главе магического правопорядка?» Игриво сказала она, вставая в стойку, но он не поддержал ее веселье, все так же храня серьезность. Впрочем, как и Альбус, этот их настрой Джоконде совершенно не нравился, они оба, и Альбус, и Персиваль смотрели на нее как-то странно, намекая на то, чтобы она отбросила праздничное настроение и собралась. Сложно было понять, что стало этому причиной. Для Джоконды это были самые любимые и самые уважаемые люди, и потому она быстро притушила улыбку и постаралась сосредоточиться. Мужчины переглянулись, отправив друг другу какие-то сигналы, она только сдвинула брови. Они что, сговорились? Пришлось принять правила игры. «Попробуйте скрестить лучи», — попросил Дамблдор. «Нужна четкая концентрация и, несомненно, точность попадания заклятий друг в друга. Джоконда, справишься?» Она кивнула и вновь посмотрела на мужа, однако не решаясь напасть первой. «Петрифик устаталус». Баритоном зазвучал голос Персиваля, и она утонула в его звуке. «Экспеллиармус». Ей едва удалось среагировать, и в один миг Джоконда поняла, что он не думал ни секунды, когда ей было сложно послать в него какое бы то ни было боевое заклинание. Лучи заклинаний схлестнулись, красный и желтый, и из-за ее промедления, место их встречи оказалось совсем близко к ее палочке, всего мгновение, и Джоконда проиграла, ее обездвижило, но Дамблдор предупредил падение и снял чары. Она просто не смогла противостоять такому потоку магии. «С реакцией неплохо, но я уверен, что ты можешь лучше. Обрати заклинание против Персиваля», — профессорским тоном сказал Дамблдор. Подойдя ближе, он расставил ее ноги чуть шире и, тронув запястье руки, держащий палочку, потряс его, чтобы ослабить хватку. «Он очевидно сильнее меня, мне кажется, вы оба забыли об этом». «Чушь», — негромко не согласился Персиваль с каменным выражением лица. «Джоконда никогда прежде не видела у него такого ледяного взгляда, попробуем еще». Она кивнула, ощущая в воздухе тонкий аромат недосказанности. Что они задумали? Послушно сосредоточившись, она поклонилась оппоненту, соблюдая упущенный в прошлый раз этикет, но Персиваль поклон проигнорировал. Он как будто был зол, и в нем узнавался тот самый хмурый и вечно недовольный Аврор, каким впервые повстречала его Джоконда. «Начали», — хлопнул в ладони Дамблдор, так как пауза затянулась. «Импедимента», — воскликнула Джоконда, и муж изящно парировал, заставив лучи заклинаний встретиться на середине. Она никогда прежде не использовала этот вид дуэли, для него нужна была наивысшая концентрация и абсолютно вся магическая сила. С ее, как ей казалось, скромными навыками сложно противостоять опытному дуэлянту, и шар магии на перекрестие лучей двинулся в ее сторону. Поднатужившись, ей удалось немного замедлить стремящийся в нее сгусток магии, но осознав, что оппонента ей не одолеть, она прянула от заклятия, едва избежав его. Правду говорили, Персиваль Греев с достойной соперникой мощный боевой маг. Раздражение поднималось из глубины души, она начинала чувствовать себя грушей для битья, понимая, что у нее вообще нет никаких шансов. Ощущение собственной ничтожности приводило в бешенство. Джоконда всегда считала, что неплохо разбирается в боевой магии, но сила, заключенная в Персивале, ставила ее на ступень ниже. «Уже лучше», — без интонации отозвался Дамблдор, вновь переглянувшись чем-то с Персивалем. «Но, ты ведь сражаешься не в полную силу, правда? С чего вы взяли?» Несколько обиженно хмыкнула она, а Дамблдор подошел ближе и оказался у нее за спиной, осторожно взяв за плечи. «Смотри, кого ты видишь?» Сжав плечи, вынудил он ее посмотреть на сосредоточенного мужа. «Что вы имеете в виду? Ты видишь человека, которому не способно причинить вред». Темные глаза Персиваля в этот момент выражали отчетливое превосходство, но она прекрасно знала, что это лишь попытка подначить ее. «Я не могу причинить вреда», — повторила Джоконда, осознавая это. «Но как же быть, профессор?» Он отпустил ее плечи и обошел, чтобы взглядом донести важность следующих слов. «Представь на его месте кого-то другого, того, кто действительно хочет причинить тебе вред, например, Гриндевальда». Джоконда заметила взгляд, которым Персиваль стрельнул в Дамблдора, одновременно яростный и как будто с оттенком паники. Дамблдор же внезапно как будто стал на пару сантиметров ниже, словно виновато съежившись. Между ними опять произошел некий безмолвный диалог, суть которого от нее ускользала. «Я не могу, профессор, я не знаю Гриндевальда настолько хорошо. Возможно, мой отец. Ты ненавидишь его?» — уточнил Дамблдор. «Естественно, он сломал мне и маме жизнь», — чуть скривилась Джоконда. Альбус задумчиво почесал висок. «Ненависть — сильный источник эмоций, как и ярость, но они деструктивны. Это может помочь в дуэли, а может заставить тебя совершать ошибки. Думай о том, почему ты хочешь его победить. Думай о том, что победой над ним ты спасешь множество жизней. Очисти разум и действуй холодной головой. Мотивация – основополагающая часть дуэли. Почему они оба так серьезны? Зачем устраивать настоящий дуэльный урок, вместо того, чтобы в Новый год наслаждаться фильмом и обществом друг друга? Хорошо, профессор, перенесясь на много лет назад, словно на уроке в Хогвартсе, согласилась она. Дамблдор отошел, а Джоконда закрыла глаза, обращаясь мыслью к тому, кого хотела больше никогда не вспоминать. Ее отец – это чудовище, забравшее столько жизни и изнасиловавшее ее мать. Этот человек, не заслуживающий жизни, психопат, совершивший столько зверств и собравший вокруг себя таких же ублюдков. Почему-то в воспоминаниях он предстал перед ней в своем трансформированном облике человека, похожего на рептилию. Таким она видела его только в книгах, но образ предстал перед ней четко и ясно. Она открыла глаза, втянув ноздрями воздух, и взглянула на своего мужа, ощущая ту самую деструктивную ярость, ту самую ненависть, о которой говорил Дамблдор, но следом эти чувства смешались с желанием защитить мир от угрозы, защитить ее хрупкую маму и помочь Дамблдору будущего избавиться от этой угрозы. «Петрифи Кустателус!» Громко и четко прозвучал ее голос, и ослепительная фиолетовая молния, вырвавшись из ее палочки, устремилась к Персивалю. «Экспеллиармус!» Рявкнул Персиваль, и глаза его на миг расширились от удивления. Лучи, красные и фиолетовые, вновь встретились ровно посередине с яркой вспышкой, на миг заставившей Альбуса прикрыть глаза. Персиваль заметил, как в Джоконде что-то изменилось. От праздного настроения не осталось и следа, магия внутри нее бурлила, лицо превратилось в злую маску, глаза, не мигая, смотрели только на него, в них горело истинное пламя жестокости. Персиваль же стиснул палочку обеими руками, не ожидая такого напора, тем более, такой быстрой обучаемости. Джоконду нужно было только направить, объяснить суть магии, показать, что она может, если крепко постарается. Напряженная складка залегла меж его бровей, а супруга как будто не испытывала давления встречного потока. И вот, место слияния магии, искрящийся желтый шар, двинулась в сторону Персиваля, и на миг в его глазах даже отразилось неверие. Какое счастье, что эта девушка, наследница Слизерина и Мерлина, держалась правильной стороны, какое счастье, что она не такая, как ее отец. Персиваль зарычал, ощущая, как его мощь слабеет под давлением силы Джоконды. Ее злые, почти чужие глаза смотрели на него с первобытной яростью. Заклинание такой мощи могло навредить ему, понимала ли она это, Дипульса. Только успел гаркнуть Альбус, и его отбросило в сторону, а заклятие Джоконды врезалось в стену за ним, впитавшись в защитный щит помещения, тотчас разбившийся на мелкие осколки. Задребезжало и сорвалось скрепление на стене сабля, чиркнув острием по паркету. Персиваль неловко рухнул на плечо, едва успев сгруппироваться, и теперь в неверии смотрел на Джоконду, с лица которой исчезла маска ярости. Она была дезориентирована и все еще направляла на него палочку, тяжело дыша. Мгновение, и она бросилась навстречу и, упав на колени, заключила его лицо в ладони. «Мерлин, я... прости, я не знала, что так, ты сильно ушибся, все в порядке». Он привлек ее к себе, не давая повода думать, что даже немного испугался, хотя, признаться, был уязвлен. Какой магический потенциал был заключен в ней, и знала ли она о нем? Судя по ее реакции, вряд ли. Альбус, подошедший к ним, тоже был несколько обескуражен. «Какое могущество!» – бесцветным голосом произнес он, думая о том, смогла бы она противостоять ему. Персиваль был очень силен, но, возможно, и он до конца не использовал свой потенциал из-за любви к ней. «Профессор, что это было?» – спросила Джоконда. Он думал о том, что Гриндевальду придется крепко постараться, случись между ними дуэль, но ей нужно научиться управлять этой силой. Джоконда и без бузинной палочки была очевидно очень сильна. «Похоже, твои предки наградили тебя не только своими фамилиями на древе». Джоконда никогда об этом не думала, она всегда считала, что в дар от Слизерина досталась способность разговаривать со змеями, а также незаурядный ум, как и у ее отца, но она забывала, что Слизерин и Мерлин были еще и очень могущественными волшебниками. Это будоражило кровь, но она, несомненно, не хотела причинять вреда любимому. Хорошо, что Дамблдор успел его откинуть, ведь она едва ли соображала, что делает. «Профессор, я не могла остановиться, это было. Могущество опьяняет, Джоконда», — сказал он, сев рядом с ними на колени. «Это большая ответственность, это ярость, нужно научиться контролировать эмоции. Попробуешь со мной?» — спросил он, а она только растерянно смотрела на него, все еще опасаясь, что может навредить, хотя волшебник перед ней, сам Альбус Дамблдор, вряд ли удастся одержать над ним верх. «Не бойся и слушай мой голос, Джоконда, сконцентрируйся». Он предложил ладонь и помог ей встать. Неожиданно их палочки завибрировали, и через мгновение в оружейном зале появился мистер Симмонс, сообщивший, что все готово. Джоконда попросила его отложить подачу блюд минут на 40. Похоже, как минимум Персивалю нужно будет принять душ. На его лбу все еще блестела испарина, а на виске дергалась жилка. Он все еще был напряжен, и теперь его напряжение было адресовано ее силе. Возможно, Персиваль даже был несколько напуган, но скорее дезориентирован и пока не знал, как к этому относиться. Едва Симмонс покинул их, Джоконда встала в стойку, вновь с шумом втягивая воздух носом и пытаясь сконцентрироваться. В ее глазах Альбус прочитал отчетливую несобранность, возможно, частичку ужаса, что ей опять придется вспоминать об отце. «Я подстрахую», тоже увидев это, сказал Персиваль, не убирая волшебной палочки и отойдя в сторону. «Вы уверены, что мне нужно снова представлять это чудовище? Главное, найти способ контролировать магию, какой-то триггер. Вспомни, кто ты, Джоконда, вспомни, что жестокость не в твоей природе». Она несколько запоздала и кивнула. Дамблдор не нападал, ожидая, что она начнет первой. «Экспеллиармус». Кроваво-красный луч заклятия вырвался из ее палочки, и Дамблдор тотчас парировал, отправив такое же заклятие в нее саму, но лучи не встретились. Он как будто специально промахнулся, начиная классическую дуэль с защитой и нападением. Джоконда изящными взмахами, не произнеся слова, оборонялась от заклятий простыми щитами и уклонялась в стороны, но не успевала атаковать. Ее лицо краснело не то от напряжения, не то от недовольства. Для Альбуса же эта дуэль была ничем, он практически не двигался с места, и он не давал ни единого намека, в какую сторону, в голову, грудь, в ногу, он пошлет следующее заклятие. Джоконда буквально танцевала, стараясь избежать угрозы. Она злилась, что не может противостоять ему. Персиваль уже оценил его магический потенциал в их собственной дуэли, произошедшей до этого, но ему явно было легче. Дважды он почти выбил из его рук палочку, но все же, то, что о нем говорят, чистейшая правда. Дамблдор очень опытен и силен, он умеет предугадывать действия соперника и не дает осечек. Джоконда с рыком из-за прилагаемых усилий, наконец, смогла понемногу перейти из обороны в нападение, ее глаза горели желанием победы, и когда мощная импедимента направилась в Альбуса, лучи заклятий, наконец, встретились, соединившись ближе к Альбусу. «Почувствуй магию, почувствуй место, где встретились лучи, ты сможешь управлять потоком», стиснув зубы от напряжения, с усилием проговорил он, с полной концентрацией глядя на то, как место встречи магии стало потихоньку смещаться к оппонентке. Она старалась, было видно, что ей совсем непросто, она слышала Альбуса и пыталась сконцентрироваться. Ей пришлось обхватить палочку обеими руками, но шар магии все еще двигался в ее сторону. Холодный разум и уверенность, Джоконда, останови его, призывал Альбус, но и ему было непросто. Персиваль никогда не видел жену такой, за время совместной жизни он позабыл, что она была Аврором и прошла войну, а про ее предков вообще едва ли вспоминал. И все же, Джоконда очень сильна, но отныне он намеревался взять ее обучение в свои руки. Когда Дамблдор исчезнет из их жизни, им стоит почаще уделять время дуэлям или гелеменции, ведь и в ее голове, несомненно, захочет покопаться Гриндевальд. Как она поступит? Сможет ли понять, что этот человек не ее муж? Будущее покрыто мраком, у них не было четкого знания, что и как должно произойти, и это вынуждало задумываться о самозащите. Сколько бы времени у них ни было, они должны тренироваться. Джоконда, не в силах справиться с надвигающимся на нее шаром, неожиданно закрыла глаза, что было довольно опасной затеей, но Персиваль был наготове, чтобы защитить ее. Он уже поднял палочку. «Что ты делаешь?» – спросил он, когда шар почти коснулся ее волшебной палочки, но затем произошло внезапное. Чтобы защитить себя, ей пришлось использовать самый мощный щит, и волна, отошедшая от нее, смела поток магии, а Персиваля швырнула в сторону. Он смог удержаться на ногах, а Дамблдор снова стал осыпать ее заклятиями, их лучи скрещивались, но Джоконда больше не позволяла потоку магии двигаться в ее сторону. Дамблдор изменился, он перестал выглядеть обучающим студентку профессором, а вступил в настоящую схватку. Он начал двигаться и уходить в глухую оборону, как и она вначале, а Джоконда, понемногу ощущая превосходство, стала действовать смелее, осыпая его заклятиями, но она слишком увлекалась, и Дамблдор искал брешь в ее тактике, пока не нашел. Джоконда едва успела уклониться от заклятия, и чтобы она не упала, Персиваль просто притянул ее к себе. Ее дыхание сбилось, щеки пылали, в глазах был невероятный блеск. Она проиграла, но, кажется, была очень довольна. Это было вау. Она вглядывалась в глаза удивленного, но довольного увиденным Персиваля, а в ее собственных горела страсть, ей было мало, она хотела еще. «Профессор, это просто невероятно!» Наконец, придя в себя и отдышавшись, Джоконда отстранилась от мужа, она ощущала, что еще немного, и ее состояние, возникшее в груди желание, перекинется на него.